Повторяю слишком много. Важности-то напустил. Забываете, мистер, что уж я-то отлично знаю, откуда вы такой взялись. А ты выпил больше, чем я думал. Лучше ложись в постель. Что это ты там бормочешь? Говорю тебе, щенок, придет день. Господи, правду о тебе Грейс говорила. Когда вы так тявкаете, сударь, — говорит Джеймс, — то напоминаете мне старую собаку, давно потерявшую зубы, которая сидит среди вони и грязи и ждет, когда кто-нибудь из жалости вышибет ей мозги. Старики не должны угрожать. Ты видел Монроу? Я нашел его дом. В голосе Гаммера больше нет злости. Он, не отрываясь, смотрит в огонь. Записку отнес? Да. Тогда навестим нашего старого друга завтра же утром. Очаг потух. Гаммер храпит в постели. Джеймс усаживается у стола, развязывает кошелек и высыпает в ладонь монеты, затем складывает в два аккуратных столбика золото и серебро. Чуть меньше 25 фунтов. На такие деньги можно легко просуществовать 2-3 месяца кряду, ежели жить тихо, питаться в дешевых трактирах, не притрагиваться к картам и разводить огонь только по вечерам. Но Джеймс не намерен довольствоваться таким прозябанием. Именно так он жил в Лондоне, в студенческой каморке на Дюк-стрит, тратя 3 фунта 6 шиллингов в неделю. Домохозяйка миссис Милк, вдова и дочь священника. Ходил в больницу Святого Георгия в надежде увидеть, как оперирует доктор Хантер, или через новый мост в Вестминстере, в больницу Святого Фомы, где следовал по пятам доктора Фодергилла во время его обходов. Зимой сиживал в кофейне Батсона, там у камина всегда было тепло, и долго думал, прежде чем потратить каждый шиллинг. Теперь довольно. Он ссыпает монеты в кошелек, кладет его в карман, снимает кафтан, жилет, туфли и ложится в постель. Гаммер храпит и, вздыхая, бормочет что-то невнятное. Джеймс задувает свечу. За окном снова стучит дождь. Глава 16. Милый мой мальчик, дрожайший Джеймс, вот так встреча. Ты даже не можешь себе вообразить, сколько я передумала о тебе после нашей корабельной жизни, нашей зеленой юности. Входи, входи же и познакомься с госпожой Монроу. Она уже сгорает от нетерпения, ей так хочется поскорее увидеть знаменитого Джеймса Дайера. Покамест едва ли знаменитого, сэр. Время об этом позаботится, Джеймс, мы оба знаем. А с этим человеком я, похоже, знаком, только вот имя позабыл. Мистер Марли Гаммер, сэр, к вашим услугам. Гаммер? Да-да, кажется, припоминаю. И вам добро пожаловать. Осторожно, тут собачка, мистер Гаммер. Их у миссис Монроу несколько. Поздоровайся с моими старыми друзьями, Чаудер. Собачка бросается к ногам Гаммера, трется о чулок. Ласковая чертовка. Ну вот, дорогая, они и пришли. Свистать всех наверх. Ха-ха, черт побери. Монроу задевает за край деревянной скамьи с высокой спинкой, спотыкается, хватается за буфет, и с накренившегося буфета на пол низвергаются стаканы, рюмки и бутылки бристольского синего стекла, разлетаясь вдребезги. Все четверо смотрят на осколки. Потом Джеймс переводит взгляд на миссис Монроу. У нее покраснели щеки. Она молода, лет 20 с небольшим, лицо почти красивое. «Видите, — говорят ее глаза, — за кого меня выдали замуж? Видите, что мне приходится терпеть?» Она глядит на мужа. «Боже мой, Роберт, с каждым днем ты все больше похож на быка. Он с утра сам не свой.